«Мне ни за что оправдываться», — усмехнулся я. «А кто вам это передал?» «Это неважно», — отрезала женщина. «Главный врач просил передать вам, что вам объявлен выговор с занесением в личное дело». Интересный поворот. Почему же Сергей Георгиевич сам мне не сообщил, а передал через заведующую? Если совсем недавно мы с ним были в хороших отношениях, разговаривали по душам и прочее, а тут вдруг объявляет мне выговор с занесением в личное дело, за первое в моей жизни опоздание, и передает это через Тамару Павловну. Выговор с занесением за опоздание, первое за полгода, уточнил я. Я тоже удивилась. Но все так, верно, кивнула Тамара Павловна. Тогда я пойду, а то заработаю выговор за опоздание на адреса, усмехнулся я, выходя из кабинета. Все, пора весь этот цирк заканчивать. Я достал телефон и набрал номер полицейского Дани. Решим ситуацию по-другому. «Привет, Даня», – проговорил я в трубку. «Поможешь мне с одним делом?» Глава 16. Решать запутанную ситуацию с препаратами я решил с помощью Данилы. «Привет, Миш», – радостно откликнулся полицейский. «Что за дело? У нас в больнице проворачивается какая-то очень запутанная схема с препаратами», – начал объяснять я, – «и мне одному в ней не разобраться». «Так, видимо, рассказ долгий будет. Слушай, давай ты ко мне заглянешь после работы, и все обсудим», – предложил Даня. «Отлично, где-то через пару часов буду. Адрес тогда сообщением скинь», – согласился я. После разговора я решил отправиться на адреса. Разговаривать пока ни с кем больше не буду, лучше сначала обсудить ситуацию с Даней, чтобы случайно не спугнуть всю эту шайку. Быстро объездив адреса, я оставил Свету заполнять журнал и отправился к Дане. Он жил, к моему удивлению, буквально в соседнем дворе от моей служебной квартиры. «Так мы еще и соседи, выходит», — усмехнулся я, входя в квартиру к полицейскому. «Я и не знал». «Да с нашей работой это и не удивительно», — усмехнулся тот. «Проходи на кухню и рассказывай. Алкогольного ничего не предлагаю, я еще на больничном. А вот кофе сейчас сварганю». Я пустился в длинный рассказ про препараты, льготную аптеку, мои подозрения, разговоры с главным врачом и главной медсестрой и всего прочего, произошедшего за последние дни. Даня молчал, лишь иногда вставлял какие-то вопросы по теме. «Ну так вот, а сегодня утром по пути на работу до меня докопались трое мужчин. Перешел я к самой интересной части, недовольные, что я лишаю их наркотиков. Я с ними поговорил, и один признался, что подослала их Софья Александровна». «Стоп-стоп, как именно ты с ними поговорил?» — подозрительно прищурился Даня. «Безопасно для их здоровья», — усмехнулся я, — «но очень действенно. Один из них по всем признакам был наркоманом в ломке. Они сказали, что поликлиника является для них одним из поставщиков товара, но работают они не напрямую, а через посредников. Но конкретные имена, естественно, не сказал», — предположил полицейский. «Да, не сказал. Потом я вернулся в поликлинику, и меня тут же поймала на первом этаже главная медсестра, угрожая объявлением выговора. И потом заведующая действительно передала от главного врача выговор. И я позвонил тебе», — закончил я, отпивая большой глоток кофе. «Погоди, а как вообще медсестра может объявить выговор?» — удивился тот. «Да и не так это происходит обычно. Ну, бумаг я никаких не подписывал, все только на словах», — пожал я плечами. «Плюс я узнал, что Софья Александровна любовница нашего главного врача. Думаю, она может найти на него рычаги давления». «Ага, знаю я эти рычаги», — усмехнулся Даня. «А теперь подожди, мне надо подумать». Даня замолчал, уткнувшись взглядом в стену. Я за это время успел допить кофе и даже помыть за собой кружку. «Значит так», — произнес, наконец, полицейский, — «здесь у нас все намешано в кучу. Надо подключать и прокуратуру, и наркоконтроль, и нас, само собой. И с чего начать?» — поинтересовался я. «Начнем с опрашивания пациентов, не получающих необходимые им препараты. Ты предоставишь мне список, а я их опрошу. Ну, когда ты меня выпишешь, разумеется. А ты пока ни с кем больше на эту тему не разговаривай, а то они затаятся, и доказательств не будет», — проговорил полицейский. «Понял, хорошо. Кстати, больничный у тебя по завтрашний день, как себя чувствуешь?» «Да все отлично», — отмахнулся Даня, — «хотя ты меня загрузил, конечно. Но это даже хорошо, раскрытие таких дел очень приветствуется нашим начальством». «Отлично», — кивнул я, — «у меня завтра выезд в село. Я тебя к Дарье Юрьевне записал, на 10 часов утра». «Без проблем», — кивнул тот, — «тогда будем на связи». Мы попрощались, и я отправился домой. Дело запущено, остается самая неприятная часть – просто ждать. Дома после всех вечерних ритуалов я еще долго думал про эту ситуацию. Говорить действительно пока ни с кем не нужно, но очистить больницу от этой коррупции и темных делишек надо обязательно. И дело не только в том, что страдают пациенты. Это просто дело принципа. С таким настроением я и лег спать. Утром мне предстоял очередной выезд в село. Ехали мы на этот раз в Красную Звезду, где имелся фельдшерско-акушерский пункт. Поэтому на этот раз ехали мы не на комплексе, а на обычной машине скорой помощи. Кроме меня и Светланы с нами снова ехала гинеколог Елена Вячеславовна и новенькая медсестра из профилактики, Олеся. В поликлинике много раз шутили, что в профилактику набирают медсестер только с созвучными именами. Алина, Алена, Олеся. Олеся была молодой женщиной лет 35, статной и темноволосой. Работу свою она выполняла хорошо. Пререканий с ней ни у кого никогда не было, может именно на этой почве они очень хорошо общались со Светланой, похожей по характеру. Владимир загрузил нас в машину, и мы отправились в село. Село Красная Звезда было сравнительно большим. Здесь была и школа на 9 классов, и детский сад, и даже дом культуры. В ФАПе работала довольно молодая фельдшер, Ирина Львовна, всегда содержащая все документы в порядке. Она отлично справлялась со своими обязанностями, вызывая меня только в крайних случаях. К нашему приезду она подготовилась основательно, в выделенном мне кабинете уже лежали списки пациентов, которые должны были прийти на диспансеризацию. Помимо этого, планировалось посещение амбулатория. Амбулаторием назывался своеобразный стационар, находящийся в селе. Изначально это планировалось как место оказания медицинской помощи и госпитализации сельским пациентам. Но на деле врачей для работы в таких амбулаториях не нашли, и эти заведения превратили в подобие домов престарелых. Здесь были такие же палаты, с койками для постоянного содержания больных, и работали только медсестры. В амбулатории направляли пожилых людей после инсульта, людей со старческой деменцией и так далее. Направляли чаще всего родственники, не желавшие самостоятельно ухаживать за пациентом. Пациентам осуществлялся уход, питание и постоянное содержание, благо к амбулатории Красной Звезды таких пациентов было всего двое. Сегодня я планировал их осмотреть и выписать рекомендации, но сначала прием в ФАПе. На этот раз Ирина Львовна постаралась подобрать молодых пациентов, нуждающихся в диспансеризации и работающих на местных предприятиях, учителя, доярки, трактористы и так далее. Кстати, все они проходят еще так называемые периодические медосмотры, врачебные комиссии для работы. Но диспансеризация – это совсем другое. Если периодический медосмотр направлен на допуск к работе, то диспансеризация – на выявление хронических заболеваний. Я раздал всем анкеты и начал прием. Жалобы были вполне стандартные – боли в спине, скачки давления и так далее. Парочка людей гордо сказали мне, что жалоб в принципе никаких нет, что, к сожалению, было довольно редким явлением в селах. Мой размеренный прием прервал истошный крик Светланы из соседнего кабинета, где на пару с Олесей она брала у пациентов кровь. Я бросился туда и увидел странную картину. Моя медсестра и медсестра профилактики с ногами залезли на стол и с ужасом смотрели на пол. Пациентов в кабинете пока не было, видимо, у всех присутствующих кровь уже взяли. «Что тут происходит?» — удивленно спросил я, глядя на трясущихся от страха медсестер. «Змея», — выдавила из себя Олеся, — «проползла сейчас под стол. Где она?» Я осмотрел пол и не нашел никаких признаков присмыкающегося. «Не знаю», ответила медсестра профилактики, все еще восседая на столе в обнимку со Светланой. Сзади меня послышался шум, и вошла фельдшер Ирина Львовна. «Что тут за крики?» — поинтересовалась она, обводя взглядом эту странную композицию. «Девочки змею, говорят, увидели», — объяснил я. «Так, слезайте. На полу никого нет, я осмотрел все». «Ой, это частое явление», — спокойно отмахнулась фельдшер. «Ко мне в ФАП кто только не заползает. Гадюки, медянки. Привыкла уже». «Как это привыкли?» — все еще заикаясь, спросила Олеся, с настороженностью осматривая пол. «Это же змей». «Ну, чай не волки», — невозмутимо ответила фельдшер. «Змей и змей. Вреда от них нет, просто греться приползают и все. Михаил Алексеевич, она точно уползла? Посмотрите, пожалуйста», — взмолилась Светлана, все еще не слезая со стола. Я еще раз тщательно осмотрел кабинет и кивнул. Медсестры нерешительно спустились на пол, все еще испуганно оглядываясь по сторонам. «Что еще интересного в ваш ФАП приползает?» — поинтересовался я у Ирины Львовны. «Да не знаю я, кто вам интересным покажется», — усмехнулась та. «Мыши еще, например, ежики. Да мало ли их, давайте лучше работать дальше, нам же еще в амбулаторий ехать. Михаил Алексеевич, мы у всех кровь взяли, можно мы на улице подождем?» — взмолились медсестры, когда фельдшер вышла из кабинета. «Без проблем», — улыбнулся я, — «не забудьте все анализы упаковать». Анализы крови упаковывались в специальные сумки-холодильники с использованием охлаждающих элементов. Это было основным правилом. При неправильной транспортировке анализов можно было получить неточные результаты. Вообще анализы должны быть как можно скорее доставлены в саму лабораторию, но при выезде в село такой возможности не было и приходилось ограничиваться правильной транспортировкой. Я вернулся к себе и принял оставшихся людей. Хорошо, хоть в кабинет гинеколога никто из живности не заполз, а то мало ли куда там змея заползти может. После приема мы погрузились в машину с фельдшером и поехали в амбулаторий, находящийся на другом конце села. Приехав на место, я почувствовал знакомую вибрацию. В последнее время меня так вызывал Николай. Я отправил всех в здание, а сам отошел в лес и разъединился с Николаем. «Ты чего?» – удивленно спросил я, заскучал внутри. «Ага, привык уже, что почти каждый день с тобой разделяюсь», – кивнул тот. «Раньше такое редко было, и как-то не так ощущалось. А сейчас чувство скуки какое-то. Можно я по лесу немного погуляю, пока ты пациентов здесь осматриваешь?» «Ну давай, только осторожнее», — кивнул я. «Через час жду на этом же месте». Радостный клон тут же скрылся за деревьями. «Надеюсь, не потеряется тут, а то придется искать самого себя». Я вернулся в амбулаторий, где Ирина Львовна уже подготовила мне две истории болезни. «Так, посмотрим. Первая пациентка, женщина 80 лет, со старческой деменцией, находилась на лечении в амбулатории уже больше года. Сюда ее определила дочь, продавшая после этого дом матери и переехавшая в город. Отличительной особенностью амбулатории от других заведений являлось то, что пенсию пациентов получали родственники, а не учреждения. Какие-то денежные отчисления дочь делала, но эти деньги были смехотворны. Я зашел в нужную палату и подошел к лежащей на кровати женщине. «Илья, это ты?» – слабым голосом спросила она. «Нет, я Михаил Алексеевич, терапевт. Мне надо вас осмотреть», – представился я. «А я думала, зять мой пришел навестить. Что-то они давно не навещали», – грустно проговорила женщина. Я принялся за осмотр пациентки. «Так, давление в принципе стабильное, пульс тоже. В истории болезни есть дневник давления за последние две недели. На препаратах держится оно хорошо. Добавить курс препаратов для улучшения мозгового кровообращения». «Так, психиатр планово смотрела месяц назад, назначение тоже есть». «Илья, это ты?» — снова спросила женщина, отвлекая меня от записей. «Нет, это врач, Михаил Алексеевич», — повторно представился я. «А я думала, Илья, зять мой. Давно они меня не навещали, что-то с дочкой. Посещение этой палаты далось мне очень тяжело. Особенно грустно осознавать, что дочь и зять вряд ли ее еще раз навестят. Но она все равно каждый день продолжает их ждать». С этими тяжелыми мыслями я пошел во вторую палату и осмотрел второго пациента, мужчину после инсульта. Здесь пациент находился в полном сознании, но после инсульта у него полностью отказали ноги. Родственников у него не было, поэтому Ирина Львовна сама договаривалась об устройстве пациента в амбулатории для постоянного наблюдения. Выписал необходимые назначения и направился в кабинет к фельдшеру. «В амбулатории просто необходим врач», — сказал я ей, — «хотя бы выездной, чтобы оценивал состояние пациентов, например, раз в две недели. Я вот за полгода впервые сюда попал, а таких амбулаториев у нас 4 по всем селам». «Да, сама поднимала этот вопрос не один раз», — кивнула Ирина Львовна, — «но кадров не хватает. Довольствуемся плановым приездами невролога и психиатра. Я подниму этот вопрос перед начальством», — ответил я. «Не дело, что пациенты заброшенные лежат». «Ох, Михаил Алексеевич, вы чудо», — улыбнулась фельдшер. «Вот можно было бы вас размножить, чтобы на всех хватило». «Ну это фантастика», — усмехнулся я. «Ладно, нам пора назад собираться. Фантастика из области реальности». Я быстренько сходил в лес и соединился с Николаем, успевшим нагуляться в лесу. Потом подошел к машине, где маялся от скуки водитель Владимир. «Я уже замаялся вас ждать», — недовольно пробурчал он. 5 часов здесь без дела шатаюсь. Весь телефон разрядил уже». «Ну, что ж поделать», — усмехнулся я. «Лучше пока мы остальных ждем, расскажи, как себя чувствуешь». «Хорошо все, тут же сказал водитель, даже слишком поспешно, давление отличное, голова не болит. Уверен, прищурился я, а если сейчас измерю, сейчас не надо, тут же воспротивился Владимир, я пару дней таблетки не пил. Почему же, поинтересовался я, ну день рождения пару дней назад у друга было, мы там немного отметили, и я решил не мешать. Пил, строго спросил я Владимира, ну так, немного, но все хорошо, правда, нехотя ответил тот. Так, сегодня же начинай заново принимать, распорядился я, точно хорошо себя чувствуешь? Да отвечаю, ядрит Мадрид, закивал тот, не беспокойся, все начну. Как раз подошли остальные члены нашей выездной бригады и разговор прервался. Мы отправились в город. Владимир, уже по сложившейся традиции, сразу же развез нас по домам. Из дома я отзвонился медсестре в дневной стационар. Новых пациентов сегодня не планировалось, поэтому я заранее предупредил ее, что сегодня меня не будет. Она бодро отчиталась мне о результатах, добавив, что завтра планируется поступление 3 новых пациентов. После этого я совершил вечерние ритуалы, покормил скучавшего дымкой и провел вечер с любимой рок-музыкой. После событий последних дней видеться ни с кем мне не хотелось, а музыка отлично помогала расслабиться и настроиться на нужный лад. Так и уснул под песни одной из любимых рок-групп, Ари. Следующий день начался у меня с домашних адресов. Я привычно получил список вызовов у регистратора по адресам, и мы отправились в путь. Владимир сегодня не пытался завязать разговор, потому я привычно уткнулся в очередную статью в телефоне. Тема когнитивных нарушений у пациентов среднего возраста с артериальной гипертензией затянула меня, и я перестал замечать происходящее вокруг. Внезапно водитель включил аварийный сигнал и съехал на обочину. «Что случилось?» – спросил я, поворачиваясь к нему. «Мне что-то нехорошо», – заплетающимся языком ответил тот. «В глазах темнеет. Сейчас я». На этих словах водитель потерял сознание. «Да что же это такое? Мы вдвоем посреди трассы, и мой водитель в отключке. Я решил призвать на помощь Николая, чтобы оперативно решить ситуацию». После стандартного призыва Николай материализовался рядом, и тут же тоже рухнул без сознания. «А с этим-то что случилось? Проклятие! Надо спасать сразу двоих!» Глава 17. Почему Николай внезапно потерял сознание? «В последнее время мы почти не разделялись, всю работу я выполнял сам. Вчера на выезде он погулял в лесу, но и там всего час, и все было нормально. И скорую помощь мне сюда теперь не вызвать, они же сразу распознают во мне меня. Так, нужен план». Я быстро осмотрел тело клона на предмет повреждений, и почти сразу обратил внимание на странный след на щиколотке. Похож на укус змей. Да почему он не сказал-то? Я напряг сознание и получил воспоминания о вчерашней прогулке Николая. Странно, раньше так у меня не получалось. Так, вот он идет по лесу, вот его кусает змея, судя по всему гадюка. Вот черт, почему мой клон оказался настолько инфантильным, что не сказал мне сразу про этот укус? Видимо, побоялся, что я его отчитаю. Так, с этим разберусь потом. Единственный вариант – срочно везти Владимира на машине в приемное, попутно добывая антидот для яда гадюки. Все решаемо. Тем более, что машину я в прошлой жизни водил. Главное, чтобы сотрудников ГИБТ на пути не встретилось. Я аккуратно положил клона в заднюю часть машины, сокрытую от других глаз. Потом расположил Владимира и поехал назад в стационар. По пути сначала набрал номер приемного отделения, попросил вызвать невролога и объяснил ситуацию. Затем позвонил человеку, которому мог более-менее доверять и который не станет болтать лишнего, Насте. «Настя, привет», быстро проговорил я в трубку, «мне срочно нужен антидот от яда гадюки. Сможешь достать сыворотку?» «Смогу, у меня есть доступ к этим препаратам. Куда вынести?» Быстро сориентировалась медсестра. «Я позвоню. Сразу со шприцом мне вынесешь», ответил я и отключился. При укусе гадюки необходимо выполнить несколько обязательных действий. Высосать яд, обработать антисептиком, наложить повязку. Хотя насчет первого пункта мнение очень сильно расходится. Мне неизвестно, что именно предпринял Николай после укуса, этого в воспоминаниях я не нашел. Странной кажется и его реакция. Яд гадюки в основном обладает гемолитическим действием, то есть разрушает эритроциты крови человека, и, конечно же, вызывает поражение кожи и мышц в месте укуса. Но некроза или кровоизлияний вокруг раны я не увидел. Странно. Я добрался до приемного отделения и тут же позвал медсестер с каталкой на помощь. Аккуратно переложил Владимира и транспортировал до приемного,

Эту силу хотели использовать для шпионажа в нашей стране. Хотели, чтобы мы превращались во всяких политических шишек и узнавали государственные тайны. Так что я теперь как мистик из Людей X. Как ты это сделал? Поинтересовался я. Не знаю, сложно объяснить. Пожал плечами клон, просто понял, как это нужно делать. Во сне увидел, просто осознание какое-то пришло. По идее, я должен уметь то же самое, задумчиво проговорил я, вставая с дивана. Сейчас попробую. Я сосредоточился и постарался принять облик Данилы полицейского. Не знаю, почему именно его, просто случайный выбор. Представил его лицо, сфокусировался и ничего не произошло. Видимо, эта способность есть только у тебя, сказал я спустя несколько минут тщетных попыток. Я думаю, у тебя тоже. Просто этому надо научиться, не согласился клон. Ну, может быть, надо тоже ждать какого-то осознания, усмехнулся я. Давай я облик Даши терапевта приму ради интереса, внезапно предложил клон. Не надо, не хватало мне еще умом тронуться от твоих превращений. Отверг я его предложение. Лучше давай подумаем, как нам использовать эту силу. Давай, есть какие-то идеи? Ага, вполне банальная, но все же, принять облик главной медсестры Софьи Александровны и поговорить с главным врачом. Попробовать обсудить тему препаратов и посмотреть на его реакцию. С диктофоном, разумеется, ответил я. Ну, звучит как план, согласно кивнул Николай, но точно не в ближайшие дни. Эти превращения занимают у меня много энергии, так что мне надо несколько дней на восстановление. Давай тогда соединяемся, отдохнешь, предложил я. Погоди, у меня там остался еще кусочек пиццы. С этими словами Николай со всех ног убежал на кухню. Только после утилизации пиццы он соединился со мной. Усталости я не чувствовал, видимо, клон решил взять всю ее на себя. Поэтому остаток субботы я посвятил домашним делам, уборке и готовке. Не знаю, что теперь будет с этим договором на земского доктора, поэтому пока придется пожить здесь. Я прогулялся до магазина, закупив ловушку для тараканов и продукты на неделю. Остаток дня посвятил тренировке. Последние дни не уделял этому внимания из-за постоянной усталости. В воскресенье мне неожиданно позвонила фельдшер Краснопеева. «Я свой обещанный кофе не дождусь, наверное», – обиженно проговорила она в трубку, – «а у меня сегодня выходной, между прочим». «Намек принят, тогда сегодня и осуществим задуманное», – усмехнулся я, – «давай через час возле парка». «Ну вот», – выпросила, – «давай, скоро буду». «С погодой сегодня повезло». Несмотря на холодные ноябрьские дни выглянуло солнышко, и гулять было одно удовольствие. Мы прогулялись по парку, посидели в одной из маленьких уютных кафешек и в целом очень хорошо провели время. После прогулки я проводил девушку до дома. «Слушай, я выполнил свое обещание. Может, скажешь уже, как тебя зовут?» Усмехнулся я. «Марина», кокетливо опустила глаза девушка, но обещание до конца еще не засчитано. «Это еще почему?» Поинтересовался я, потому что кофе в той кафешке мне не понравился. Пойдем ко мне, я умею варить его гораздо лучше. Я не стал отказываться от столь соблазнительного предложения, и остаток дня провел в квартире фельдшера Марины Краснопеевой. До кофе мы, кстати, так и не добрались. Неплохой входной. В понедельник я отправился на работу, полный сил и энергии. Скоро Николай отдохнет, и приступим к нашему плану. Пока что я решил держаться настороженно, особо никому не доверяя. Кто знает, кто еще повязан во всей этой истории с препаратами. Я пришел на работу минут на 30 раньше начала рабочего дня, намереваясь поразбираться с документами. К моему удивлению, Света уже была на рабочем месте. «Доброе утро, Михаил Алексеевич», – поздоровалась Светлана, ставя передо мной кружку кофе. «Что-то в последнее время все пытаются напоить меня этим напитком». «Доброе утро», – улыбнулся я. «Как у вас дела?» «Все отлично». «Пришла пораньше, чтобы заполнить все журналы», – бодро отчиталась медсестра, – «а то много накопилось». «Ну, журналы – это святое», – усмехнулся я, – «по ним вся наша работа отслеживается». Это было действительно так. Именно по многочисленным журналам отделение статистики высчитывало количество пациентов, посещений, обращений и прочие данные. Это отражалось и на зарплате, ведь как бы странно это ни звучало, в медицине тоже есть такое понятие, как план. Существовал план по количеству пациентов, которых врач должен принять за месяц, и перевыполнение этого плана награждалось премией, а невыполнение – лишением денег. Нам со Светланой невыполнение плана не грозило никогда, Недостатков в пациентах не было, но оформлять всех их надо по всем правилам, что добавляло дополнительной работы. У Светы зазвонил телефон, и она, взглянув на экран, решительно сбросила. «Ну вот чего он привязался», – буркнула она себе под нос. «Какие-то проблемы», – поинтересовался я. «А, да нет, все хорошо. Что-то мне подсказывает, что это звонил Данила, твердо решивший завоевать сердце моей неприступной медсестры. Ну, не мое дело». После приема я направился в дневной стационар. Сегодня должен был поступить новый пациент. По дороге привычно совершил несколько звонков. Сначала инфекционисту. Меня волновала судьба тех рабочих с гастроэнтеритом, отправленных в областной центр на лечение. Выяснилось, что их уже давно выписали, и они даже приступили обратно к стройке. Затем позвонил супруге Владимира, узнать про состояние своего водителя. «Добрый день», – поздоровался я, – «это Михаил Алексеевич, терапевт». «Добрый день, я вас узнала», – доброжелательно ответила та. «Звоню узнать, как там самочувствие Владимира». «Ой, уже гораздо лучше», – радостно ответила она, – «опасность миновала. Сказали, что очень вовремя мы его привезли. Пока что еще в больнице лежит, но уже бодрый, все покушать просит принести. Не нравится ему больничная еда, видите ли. А вы так и остались в областном центре?» – удивился я. «Да, квартиру посуточно снимаю. Не хочу супруга здесь оставлять, а то он у меня своенравный, станет ему получше, избежать может», – усмехнулась та. «А я работаю удаленно, так что спокойно его здесь караулю». «Понятно. Тогда пожелайте ему от меня скорейшего выздоровления. Обязательно. Спасибо еще раз за все. До свидания». Попрощалась женщина. Третьим в списке значился Данила. «Привет, Михаил». Бодро, как всегда, отозвался полицейский. «Хочешь узнать, как у меня дела?» «Ага, прежде всего», усмехнулся я, «особенно как у тебя дела с опрашиванием моих пациентов». «Ну, ты как всегда», протянул Даня, «сам хотел тебе звонить. Всех из списка опросил. Препараты они действительно не получали. Все оформлено документально, под их подпись. Теперь надо поймать вашего главного врача». «А что его ловить?» – удивился я. «Слушай, вот как будто я врачом работаю», – рассмеялся полицейский. «Ваш Сергей Георгиевич умотал в областной центр по каким-то делам на несколько дней. То-то меня никто не дергает пока что», – задумчиво ответил я. «Ну мне как-то никто не сообщает о его перемещениях. Это понятно. Слушай, подозрительно это, что он куда-то смотался. Чует что-то», – проговорил Даня. «Неизвестно, когда вернется, через несколько дней должен. Так что пока ждем», – отозвался полицейский. «Пока что попытаюсь пробить оборону твоей медсестры». «Что, крепость неприступна?» – усмехнулся я, вспоминая Светлану. «Кажется, та утром была не слишком довольна настойчивостью Дани. Интересно, откуда он вообще взял ее номер?» «Возьмем». «И не такие брали», – отозвался тот. «Ладно, мне пора работать. Бывай». Я убрал телефон и добрался до дневного стационара. Сделал обход и зашел в кабинет первичного приема. «Добрый день, Михаил Алексеевич», – проговорила медсестра, заглядывая ко мне. «Пациент уже тут. С чем направлен?» – поинтересовался я, открывая медицинскую информационную систему в компьютере. «Обострение хронического панкреатита. Направил терапевт Станислав Валентинович», – отчиталась медсестра. «Приглашать, конечно», – кивнул я. Медсестра исчезла за дверью, и через пару минут в кабинет вошел молодой мужчина лет 40. «Добрый день, Михаил Алексеевич», – поздоровался он, усаживаясь на стул для пациентов. «Добрый день, расскажите, на что жалуетесь?» «Боли в животе постоянные», – начал рассказ пациент, – «опоясывающие. После еды особенно сильные. Тошнит часто, слабость. Терапевт что-нибудь назначал?» «Да, вот список препаратов». Мужчина протянул мне бумажку, только не помогли ни разу. «Диету соблюдали?» – строго спросил я. «При хроническом панкреатите диета гораздо более важна, чем любые препараты. Поджелудочную железу надо беречь, не употреблять алкоголь, тяжелую пищу, жирную или острую. Также особенно рекомендуется дробное питание маленькими порциями 6 раз в день. «Соблюдал, конечно», – закивал мужчина. «Жена замучилась эти овощи на пару и бульоны готовить, но легче не стало. Вот терапевт и решил направить в дневной стационар. Я открыл медицинскую карту пациента и просмотрел анализы. Так, главный показатель обострения хронического панкреатита в анализе крови – это повышение амилазы. Здесь она на верхней границе нормы. Странно. Ультразвуковое исследование органов брюшной полости тоже выполнено. В заключении, диффузные изменения поджелудочной железы. Однако это еще не показатель. Такое заключение наш врач пишет все пациентам подряд. Эта формулировка означает, что поджелудочная железа неоднородна, что бывает практически у каждого пациента. С современным ритмом жизни это неудивительно. «Давайте я вас осмотрю», – скомандовал я. После пальпации живота я перешел к аускультации. Многие ошибочно полагают, что аускультировать можно только легкие. На самом деле это не так. Выслушать патологические шумы можно и в брюшной полости. И как раз в этом случае я явно выслушал пульсацию брюшной аорты. Ну, вот все и встало на свои места. «У вас не обострение хронического панкреатита», – заключил я, закончив осмотр. «А что тогда?» – удивился пациент. «Стеноз брюшной аорты. Состояние, когда главный сосуд в брюшной полости сужается и не пропускает достаточное количество крови. Из-за этого органы должным образом не питаются, и начинается их ишемия. Отсюда и боль», — объяснил я. «А во, вы это поняли, выслушивая мой живот?» — недоверчиво спросил мужчина. «Да, а что вас удивляет?» — поинтересовался я. «Просто до вас никто это не делал», — ответил пациент. «А это лечится?» «Конечно. Сейчас распишу вам другие препараты и напишу направление в областной центр к гастроэнтерологу. Лучше заняться этим как можно оперативнее, чтобы поскорее вылечиться», – ответил я. «На самом деле, есть еще одна причина для скорейшего лечения. При запущении этого процесса может начаться уже необратимая ишемия органов и их некроз. Но этого сообщать пациенту не стоит, чтобы зря не впадал в панику. Спасибо вам огромное», – поблагодарил мужчина. «Я расписал лечение и заполнил направление в областной центр. Пациент пообещал съездить завтра же, и довольный удалился. Закончив все дела в дневном стационаре, я объездил адреса и направился домой. Путь мой по какой-то инерции снова пролег через тот проулок, где меня тогда встретили трое мужчин. Так, стоп, а это не они ли там впереди?» Я присмотрелся и понял, что впереди действительно стоят двое из нападавших. «Они что, живут в этом проулке, что ли?» У меня возникла авантюрная идея. Пока они меня не заметили, я быстренько свернул за угол дома и разделился с Николаем. «Сможешь принять облик переговорщика, который с нами в проулке разговаривал?» — спросил я. «В принципе смогу, уже отдохнул. Но ненадолго», — предупредил клон. «Надолго и не потребуется», — успокоил его я. «Просто немного их поставим на место». Через минуту мы вышли в проулок. Клон выглядел неотличимо от главаря нападавших. Двое мужчин продолжали спокойно курить в проулке, не обращая на нас внимания. «Привет, мужики», – пробасил Николай, – «чего вы тут прохлаждаетесь?» Те вздрогнули и почти одновременно выронили сигареты. «Тебя ждем», – ответил один из них. «А чего это ты с врачом этим ходишь?» «Хотел вам сказать, что больше мы его не трогаем». «Все, ситуацию закрыли», – ответил клон. «Вы меня поняли?» «Да, хорошо», – заикаясь, ответили мужчины. «Мы и не собирались после того раза. Можно мы пойдем?» «Идите, будем на связи», – величаво кивнул Николай. Горе нападавшие поспешили ретироваться. Убедившись, что они скрылись за поворотом, Николай вернулся в свою форму. «Ну ты даешь, убедительно играешь», – усмехнулся я. «Неплохо у нас силы развились». «Согласен», – задумчиво ответил клон. «Но пока я отдыхал, я снова это почувствовал». «Что почувствовал?» «Не понял я. Что-то необъяснимое в нашем сознании, что как будто сдерживает меня внутри. Не знаю, как объяснить. Может, это просто усталость?» — предположил я. «Сил много потратил, вот и появилось такое чувство». «Нет, это другое. Не знаю что, но что-то другое явно», — ответил клон. Я не придал значения его словам, решив, что клон просто переутомился. Мы соединились, и я отправился домой. Следующий день прошел относительно спокойно, без каких-либо приключений. Главный врач по-прежнему был в областном центре, а Софья Александровна вообще не попадалась мне на глаза. На вызовы теперь меня возил исключительно молчаливый Константин, и я начинал скучать по болтливому веселому Владимиру, вечно рассказывающему какие-то байки. Вечером Николай сам вызвался рассоединиться, чтобы приготовить ужин. «А то одними полуфабрикатами питаемся, надоело», – ворчливо проговорил он, проходя на кухню. «Ну и что мы будем готовить?» – усмехнулся я. «Мясо по-французски», – гордо объявил Николай. «Давай мне дощечку, буду нарезать помидоры и сыр, а ты пока духовку разогреваться поставь». Мы принялись кулинарить, и увлекшийся процессом клон резанул себя по указательному пальцу. Кровь закапала прямо на пол. «Ты чего тут себя калечишь? Мало нам было наших экспериментов в выходные», – возмутился я.